Карта конфронтации. Во время собеседования, а также до и после него, то есть на всем продолжении разработки той или иной фирмы, тебе может пригодиться изобретение Паркинсона, его карта конфронтации. Уместно ли использовать для изучения потенциального работодателя карту еще не состоявшейся конфронтации? Конечно, уместно. Ведь ты партизан, и к этой конфронтации ведут все твои партизанские тропы. Карта конфронтации. Наблюдение. Следите за началом конфронтации, наблюдайте за поведением своего противника. Была ли неожиданной проблема или причина конфронтации? Когда она началась? Как началась? Кто ее начал? Она преднамеренна или случайна? Может быть, это лишь недоразумение? Очень ли существенна разница во взглядах? Возможно ли долгосрочные последствия конфронтации? Кто участник игры? Кто ваш противник? Что вы о нем знаете? Положение в учреждении? Возможности? Статус? Влияние? Что за человек ваш противник? Властный, отзывчивый, восприимчивый к чужому мнению, несговорчивый, чуткий, стремящийся помочь, буквоед? Размышление. Ваша цель. Что вам нужно, чтобы выиграть? Срочные меры. Долгосрочное изменение поведения. Изменение образа действий. Небольшое изменение в тактике. Единичное действие или противодействие. Что нужно, чтобы выиграл ваш противник? Сломить ваше сопротивление? Срочные меры? Долгосрочное изменение поведения? Небольшое изменение вашей точки зрения? Единичный компромисс? Вы в состоянии обеспечить условия для победы? Как скоро вам необходимо начать действовать? В чем выразится ваша победа? Сможете ли вы выдержать условия конфронтации, пока не добьетесь желаемого? Какие предложения вы готовы принять? Что для вас главное? Как соотносится то, что необходимо вам, с тем, чего вы хотите? Готовы ли вы пойти на соглашение с вашим противником? Следует ли вам требовать встречи с более высокопоставленным лицом? С кем? Его должность. Чем вы обоснуете это требование? Что вы сможете узнать об этом человеке до того, как потребуется следующая встреча с ним? Смотрит ли он на вещи так же, как и вы? Почему вы так думаете? Планирование. Как можно использовать в своих целях некоторые факторы, определяемые людьми и обстоятельствами? Что вам необходимо подготовить к конфронтации? Изучить, оценить среду обитания противника. Встреча должна состояться в офисе? В чьем? Почему? Что вы знаете о среде обитания противника? Встреча должна быть на нейтральной территории? Что это за место? Ресторан? Офис друга? Ваша квартира? И так далее. Какая обстановка предпочтительней и удобней для вас? Деловая? Светская? Почему? Как вы предпочли бы начать конфронтацию? Договориться по телефону о времени и месте встречи? Договориться по переписке о времени и месте встречи? Где и как вы можете получить нужные сведения? Из собственного опыта, по переписке, изучая материалы в библиотеке, изучая публикации корпорации или учреждения, из личных контактов, деловых, светских? Кто может рассказать вам о противнике? Регистратор, секретарь, коллеги, сотрудники информационного агентства, другие? Где и как можно получить сведения об учреждении, в котором работает ваш противник? При личном посещении, из газет, из информационного бюллетеня корпорации, в библиотеке, в отделе информации учреждения, из других источников? Какие сведения вам нужны? Статистического характера, фотокопии документов, архивные, страховые договоры учреждения, законы, другие? где можно получить эти сведения, как много это займет времени, сколько это будет стоить, что можно предпринять, если каких-либо сведений не будет, как вам выглядеть, одежда, реквизит, кейс и так далее, как вы выглядите, как вы говорите, когда, где и с кем вы можете прорепетировать. Знаете ли вы в достаточной степени соответствующий жаргон? Как, где вы можете его выучить в случае необходимости? Действие. Займитесь выполнением пунктов плана. Проделайте необходимую подготовку. Выполнив все пункты плана, задайте себе следующие вопросы. Что вы сделаете в первую очередь, встретив своего противника? Как вы это сделаете? Какие действия предпримет, по вашему мнению, противник? Как вы намерены реагировать? Какова ваша позиция? Каковы ее предпосылки? На что вы рассчитываете? Когда ваши ожидания сбудутся? Как вам сохранить самообладание? Какие сведения надо записывать? Какой момент наиболее благоприятен для того, чтобы процитировать высказывание вашего оппонента для того, чтобы усилить вашу позицию? Как вы намерены завершить встречу после того, как обе стороны выскажут свои аргументы? Когда было бы уместно предложить набросать соглашение, если в том будет необходимость и представится возможность? Как вы будете готовиться к следующей встрече, если не будет достигнуто соглашение? Чему еще, если в том будет необходимость, надо уделить внимание? Когда состоится встреча? Каков план встречи? Оценка. Система работает? После встречи, оставшись в одиночестве, поразмышляйте над следующими вопросами. Вы добились желаемого? Полностью? Отчасти? Еще нет? Почему вы добились успеха? Хорошо планировали? Хорошо подготовились? Хорошо все продумали, точные данные, счастливая случайность, другое. Почему вы потерпели неудачу? Неудачно планировали, плохо готовились, неудачно отвечали, не было нужных сведений, оппоненту больше везло, другое. Как избежать этой проблемы в следующий раз? Как можно больше узнать о вашем оппоненте, о его среде обитания и прочем? Какие навыки надо совершенствовать, чтобы успешно проводить встречи? Умение говорить, умение писать, умение собирать данные, умение одеваться, другое. Корректировка. Проанализируйте свои достижения и заблаговременно составьте план следующей встречи. Если будет необходимо, внесите изменения. Что вы сделаете по-другому в следующий раз? Подготовка, сбор данных, реквизит, жаргон, другое. Как ясно и понятно объяснить, что для вас желаемое, ожидаемое или необходимое? Как вам совершенствовать свои навыки на курсах, с репетиторами, путем чтения, практическим освоением того, что уже знаете, другое? Вернитесь к самому началу и начните все снова. Строго спросите себя: я действительно подготовлен? Изучил проблему? Изучил своего оппонента? Я тщательно готовился к защите своей точки зрения, подготовил аргументы? Слушаю оппонента и должным образом реагирую, если не согласен с ним? Я правильно веду записи? Точно знаю, чего хочу? Я ясно объясняю это своему оппоненту. Не сдался ли я раньше времени? Как избежать этого в следующий раз? Подробный и честный анализ всех вышеприведенных пунктов позволит тебе иметь точную картину всей конфронтации. Ты сможешь определить свои сильные стороны и понять, над чем необходимо еще поработать. Не забудьте, звоня по объявлению о найме, скажите: «Очаруйте меня».